Глава 31. Охота. Алина резко проснулась и тут же подняла голову. Ей послышался неясный звук, будто что-то твердое упало на пол в другой комнате. Глухой удар. Она огляделась. В широкое окно спальни лился рассеянный мягкий свет, опускающийся за горизонт луны. Стас спокойно спал рядом в расслабленной позе, закинув руку за голову. В комнате было немного жарко. Может, ей показалось, от духоты проснулась. Из гостиной раздался едва слышный скрежет, будто кто-то подвинул мебель по каменному полу в прихожей, где не было ковра. Это уже не совпадение. Несколько минут Алина сидела в постели, раздумывая, выйти ли проверить или разбудить Стаса, который, как и она, совсем недавно уснул, окончательно растратив все силы за ночь безумного разнообразного секса. Воспоминания об их близости отдавались усталостью в мышцах и приятной тяжестью внизу живота, но тут же еще и приятным теплом. Все же это было незабываемо хорошо. Он и правда такой неутомимый любовник, как рассказывал тогда на яхте. Не соврал и не притворился, чтобы произвести впечатление на Алину. Или Вадика. Внезапный порыв заставил Алину потянуться к его лицу, чтобы нежно погладить его кончиками пальцев. Такой красивый, когда спит. Но она остановила себя. Не стоит будить по пустякам. Надо сходить попить воды, чтобы снова уснуть. И включить кондиционер. Вон на тумбочке у стены лежит маленький пульт от него. Алина поднялась и, найдя на стуле легкую рубашку Стаса, накинула ее на себя. Мягко ступая на пальчиках, отправилась в сторону кухни через большую гостиную. В общем-то, можно было бы и не одеваться вовсе. Стесняться некого. Это не их с Варей смежный номер, да и там подруга никогда не стеснялась ходить в ванную голышом, как и ее ухажер. В гостиной было прохладно и влажно. Из незакрытой балконной двери шел ночной горный холод. Остатки еды со столика Стас унес еще вечером в холодильник на кухне, оставив только вино и бокалы, которые потом перекочевали на балкон. В комнате было пусто и темно. Лишь темная штора возле балконной двери немного колыхалась на ветру. Алена поежилась и обняла себя руками. Надо закрыть дверь, иначе к утру здесь будет совсем холодно. Она потянулась было к ней рукой, чтобы задвинуть, но остановилась, глядя по ту сторону стекла. Столик, на который они ставили вино у качелей, был перевернут, бутылка откатилась к самым перилам и темнела там неясным пятном. Алина сделала шаг вперед и выглянула на балкон, затем осторожно вышла туда, вглядываясь в темноту. Что-то еще лежало почти в самом центре террасы. Непонятное, маленькое. Ежась от ветра, скользнувшего по ее голому телу под свободной рубашкой, Алина сделала еще два шага вперед, хмурясь и пытаясь разглядеть предмет, которого там явно раньше не было. Этот маленький, почти бесформенный комочек напоминал ей... Что? Кружева? Тонкие полоски, как шнурочки, это... Шагом назад она натолкнулась пяткой на что-то твердое и испуганно вскрикнула, резко оборачиваясь. Прозрачный стеклянный бокал, лежащий на боку, откатился по полу до самого окна и с тонким звоном уперся в него. «Алина!» Взволнованный голос Стаса вывел ее из оцепенения, и она тут же вбежала в комнату. С перепугу, не глядя под ноги в полутьме, наткнулась на столик и со всего маху ударилась пальцами о его ножку. «Ай!» Споткнувшись, она почти упала на пол. Боль острым ножом впилась в ее стопу, распространяясь от ушибленных пальцев вверх. «Алина!» Стас так резко вышел из двери в спальню, что напугал ее еще раз, не говоря еще о пистолете на изготовку, с которым он выскочил. Быстро огляделся и чуть опустил ствол. Его глаза, будто сканер, прошлись по ее сгорбленной, держащейся за ногу фигуре, потом к двери на террасу. В несколько широких шагов он оказался в створке, шагнул наружу и быстро огляделся. Только после этого выпрямился и опустил пистолет окончательно. Алина, хромая, подошла и повисла на дверной раме. Удивленно моргнула, когда опустила взгляд от обнаженного Стаса на пол террасы. Там было пусто. Она еще раз зажмурилась и открыла глаза. На полу ничего не было. Никаких скомканных кружев. Видимо, показалось спросонья. ушиблась. Стас уже подошел к ней и взял под локоть, видя, что она не опирается на ногу. «Об столик!» – пожаловалась она, морщась от пульсирующей боли. «Иди сюда!» – не объясняя, куда идти, с легкостью поднял ее и отнес к дивану, усадил на него аккуратно и сходил к выключателю, чтобы зажечь свет. Пистолет отложил на столик. Потом присел перед Алиной и взял ее стопу в руки, чтобы осмотреть. Подвигал ее ушибленные покрасневшие пальчики. «Больно?» «Терпимо», — не стала врать она, не вписалась в поворот в темноте. «Что ты делала на балконе? Почему свет не включила?» «Не знаю», — растерянно ответила Алина и моргнула, думая о трусиках на полу. В задумчивости посмотрела в ту сторону, и это заметил Стас, тоже глянув туда. «Подожди тут». Он поднялся, быстрым шагом ушел в спальню и вернулся уже одетым в боксеры, а в руках принес свернутый небольшой плед, в который тут же завернул Алину. Потом ушел на кухню, которая располагалась с противоположной стороны гостиной, зеркаля спальню. Принес оттуда одноразовый пакетик с кубиками льда и на ходу завернул его в тканевую салфетку. Приложил к отбитой ноге Алины. «Сссс!» Она втянула воздух сквозь зубы от холодного компресса. «Ледяной какой! Подожди чуть! Пальцы не сломала, но ушиблась сильно!» Алина не могла не начать волноваться, глядя на его обеспокоенный взгляд. И, похоже, это было не из-за ее ноги. «Ты почему встала?» «Я...» — она задумалась. «Меня разбудил какой-то стук, будто что-то упало, а потом скрежет. Но потом было тихо, и я решила сходить воды попить. После вина так пить хотелось. Надо было меня разбудить». Стас поднялся и ушел на кухню, вернулся со стаканом воды и протянул его Алине. Та с благодарностью сразу начала пить, глядя, как ее спасатель... Нет, похоже, сейчас полицейский. Вышел на террасу и поднял столик. Нашел один бокал у окна, затем бутылку у перил и второй бокал в дальнем углу. Его Алина и не заметила, потому что он закатился под листы вьюна, тянущегося у самого пола. Вот только ее трусиков, которые привиделись ей посреди террасы, он не нашел. Их там не было, что подтвердило ее теорию о банальном обмане зрения. Какая-то игра света и тени, наверное. Стас еще какое-то время внимательно осматривался на террасе, а потом вдруг замер и резко обернулся, глядя куда-то назад и вверх над стеклянной дверью. И вдруг сорвался с места, схватив со столика пистолет, побежал через комнату к железной лестнице наверх, громко простучал по ступеням босыми ногами, перепрыгивая через одну, и исчез. Послышался удар входной двери, закрывшейся на доводчике. Алина отставила стакан, что-то ей стало не по себе. Да нет, вообще-то, даже немного страшно. Она глядела на черный провал лестницы в потолке и вслушивалась в тишину. Снова бухнула тяжелая металлическая дверь, и Алина подпрыгнула от неожиданности. Раздались шаги, и Стас спешно вернулся в комнату, рефлекторным движением сунул пистолет за спину под резинку боксеров, но понял, что делает что-то не то, и убрал его в шкафчик у стены. «Птица», — коротко объяснил он. Алина подняла брови. «Птица?» И столик перевернула. «Ушастая сова. Добычу, похоже, ловила на этом столике. Более мелкую птичку, например. Цепилась за него когтями, отталкиваясь, и перевернула». Либо это действительно так, либо Стас снова вдохновенно врал ей. Но на лице не дрогнул ни один мускул, и захотелось ему поверить. Они в горах. Могла ведь быть сова. Ночь, горы, лес вокруг. Самое время и место охотиться. Это объясняло почти все. А скрежет? Ты не слышала, как эти совы кричат? Будто старые несмазанные качели скрипят. Жуткий звук. Алина молча покачала головой. Не слышала она таких сов никогда раньше. Живя в Москве, мало возможностей встретить сову на ночной охоте, и столики там переворачивают в основном перепившие гуляки в летних кафе. Стас закрыл балконную дверь и вернулся к Алине на диван. Поднял лед с ее ноги и, осмотрев, решил, что он больше не нужен. «Пойдем в постель». Несмотря на предложение пойти, он снова поднял ее на руки и унес в спальню. Уложил в кровать и накрыл одеялом по плечи, сам включил кондиционер, а затем и сам лег рядом с Алиной. Подтянул ее к себе поближе, устраивая поудобнее на своем плече, обнял и поцеловал в макушку. следующий раз буди меня, хорошо?» «Я думала, что тут в горах никого больше нет. По дороге не было никаких домов, это твоя башня находится в тупике. Кого тут бояться?» «Про сов я как-то не подумала». Алина вздохнула, поглаживая его по груди. Под ее ухом громко и часто билось сердце. «Я тоже не подумал. Забыл закрыть балконную дверь». «Стас, что это за место?» Вдруг решила спросить она. «Это же не твой дом?» «Это...» Он замялся. «Считай, это конспиративная квартира. Для тайных встреч», добавил он после небольшой паузы. «Тайных ото всех, кроме сов?» Улыбнулась Алина, думая, однако, совсем не о совах. «Да, кроме сов», подтвердил Стас. Но она слышала, как его сердце снова ускоряло ритм. Алина улеглась плотнее к нему и крепче обняла, подумав вдруг о том, с кем еще здесь у него могли быть встречи. В доме столько нужных вещей и правильной мебели, будто это дом для свиданий. Есть даже запасы хорошего алкоголя и пистолет. Логово шпиона Лавеласа? Что-то вскипело в груди, похожее на ревность. Интересно, сколько девушек уже побывало здесь? И как жаль, что она так и не решилась сказать ему о своем намерении. Значит, скажет завтра. Больше тянуть нельзя, отлет уже через день. Так и сделает. Завтра она проснется, поцелует его и признается в том, что все решила. Она остается в Сочи. С ним.